19 марта 1920 года на Харбинском вокзале появились три спутника. Каждый нес по небольшому ящику, вынутому из автомобиля у вокзального подъезда. Вскоре показался и четвертый. Вместе пошли через рельсы к составу, стоявшему в тупике. Это был поезд генерала Жанена. Пришедшие вызвали дежурного офицера и попросили его передать генералу, что в соответствии с ранее достигнутой договоренностью доставленные должны быть приняты для отправки из Маньчжурии екатеринбургские священные реликвии. Офицер ушел, вернувшись, сказал, что генерал разрешает. Трое были — Дитерих, Соколов и Жильяр, четвертый — Вильтон. Содержимое ящиков, вывезенных Жаненом из Маньчжурии, было излюбленной темой рассказов Соколова в эмиграции. Благоговейно перечислял он уцелевшие в бегстве накопления, хотя нечем здесь любоваться, нечему умиляться. Среди них не было ничего, что было бы в хвалу или в чести тех, кому они принадлежали. Я нашел в доме Ипатьева в уборной за верхней частью трубы книжечку с шифрами государыни и государя. Это был английский код. В нем в порядке алфавита обозначены были вымышленные слова, которыми зашифровывались нужные понятия. «Достаточно посмотреть эту книжечку», — поясняет Соколов, «чтобы понять, какое громадное влияние оказывала до революции императрица на все дела государственного управления». Книжечки зашифрованы были собственноручно государыней как вопросы управления, так и имена государственных и общественных деятелей, роспуск Думы, перерывы в ее занятиях, мятежи, беспорядки, Алексеев, Русский, Гурко, Безобразов, Протопопов, Пуришкевич, Милюков и многое-многое другое. И вместе с тем зашифрованы были даже такие слова и фразы, как «любовь», «поцелуй», «я люблю вас» и так далее и тому подобное. Тяготение Александры Федоровны к шифру и нежностям запечатлено было и в других документах, подобранных Соколовым, и на прочих страничках той же записной книжки, даже на ее титульном листе. Другие находки, вещи, обнаруженные в яме при доме Ипатьева, генеральский погон, портретная рамочка, на обороте клеймо «Эдуард Аккерман Берлин», остатки фотографий, портреты родителей и брата государыни, дамский зонтик с гравировкой, топазы от ожерелий были подарены Распутиным, икона Распутина с его надписями, маленькая обгорелая игральная карта «Восьмерка бубен», кусочек кожи от свиного окорока, вставная челюсть, стекло от очков императрицы назначены были тобольским доктором, так как от слез стало страдать глазами, два бриллианта, сапфир, два альдимандина, два диаманта, 13 круглых жемчужин, прихода расходная книжечка в Софьяновом переплете, начатая в феврале 1912 года и закончена в июле 1917 года. Много было в соколовских ящиках разной мелочи, пряжек, пуговиц, застежек, подвязок и тому подобное. Впрочем, коллекция вскоре исчезла. Александров утверждает, что коллекция, пройдя по рукам спекулянтов, осела в сейфах Нью-Йоркского Манхэттенбанка. А один ящик с тобольскими и екатеринбургскими фотонегативами царской четы ему, Александрову, якобы удалось перекупить у некоего парижского спекулянта Гурвича. Последний же приобрел этот ящик в Париже на распродаже вещей Орлова после его смерти. В подтверждение приводимых ими версий исчезновения Соколовской коллекции и Александров, и Вильтон ссылаются на опубликованные в свое время в зарубежной печати выступления отставного генерала Жанена и его секретаря Ксавьера де Хотклока. Казалось бы, все ясно. Поисковая эпопея закончилась. Дитерих бежал в Японию, оттуда перебрался в Шанхай, где и канул бесследно. Соколов подался в Берлин, потом в Париж. Жильяр возвратился на родные берега Женевского озера. Больше нечего делать, кажется, и бывшему главному следователю. А нет. Следствие, оказывается, еще не кончилось. Организованный антантовскими лидерами антибольшевистский крестовый поход.